Страница 26. Наконец мы подъехали к зданию порта и остановились. В автобус поднялась какая-то милая женщина в яркой зеленоватой блузке со значком фирмы «Феникс» на груди. Это была представительница компании. Вообще, в течение всего путешествия мы видели вокруг себя или представителей «Феникса» в такой зеленой одежде, или же членов команды в обычной для нашего глаза темно-синей морской форме. Я имею в виду офицеров, конечно. Нам предложили войти в здание порта, подняться по лестнице на первый этаж и пройти регистрацию. Так мы и сделали. Как и следовало ожидать, там уже стояла довольно приличная очередь, и мы пристроились в самом конце. Против нашего ожидания очередь продвигалась удивительно быстро. А кроме того, все были в приподнятом настроении. Я бы даже сказал, что мы все были в состоянии эйфории. Мы заметили, что такое вот радостное настроение сохранялось среди пассажиров в течение всего путешествия. Впрочем, это и не удивительно, ведь тут собрались люди с намерением отдохнуть, и, кроме того, это была публика довольно состоятельная. Мы же, хоть и не были людьми состоятельными, но и к категории остро нуждающихся нас отнести тоже было нельзя. Впрочем, и среди пассажиров корабля было заметно, если присмотреться, если и не классовое, то уж точно имущественное неравенство, что, в общем, совершенно нормально. Наконец подошла наша очередь пройти на контроль безопасности, что для нас, израильтян, было вполне привычно. Мы прошли через металлодетектор и через очень либеральный личный досмотр и вышли в широкий и светлый коридор. Это уже было что-то новое. Там стояли один за другим несколько столов, за которыми сидели люди в морской форме. Нас быстро сфотографировали, и тут же, буквально через считанные минуты, нам вручили судовые удостоверения личности в красивом бумажнике из высококачественной натуральной кожи. Уф, кажется, все. Мы были очень усталы. Погода стояла жаркая, кондиционер в здании почти не работал или не был включен вовсе. Словом, нам не только было жарко, но мы, во всяком случае, лично я, были совершенно дезориентированы. И тут предложенные нам бокалы с соком и с шампанским оказались, ну, как никогда кстати. Мы встали в сторонку с бокалами в руках и, наконец-то, смогли перевести дух и оглядеться по сторонам. Все вокруг вели себя спокойно, и пассажиры, и офицеры с корабля, и деловито сновавшие во всех направлениях не только, по только им известным делам представители «Феникса». Подкрепившись, мы направились дальше, но, как оказалось, мы были уже почти на месте. Еще несколько шагов, и мы на корабле, где нас поджидали фотографы, делавшие традиционно мещанские снимки у штурвала. Дальше мы попали в руки руководителя путешествия, райз-директор Кристиана Альдмайера, который приветствовал каждого пассажира, пожимал всем руки и с очаровательной улыбкой заглядывал в глаза. Все это получалось у него очень мило и естественно, и создавало у каждого пассажира ощущение, что такое приветствие предназначено только исключительно ему. Уметь создать такое впечатление – это большое искусство. Директор был высоким, стройным человеком, лет 40 с небольшим, с пышной копной, седых волос и прекрасным цветом лица, которому могли бы позавидовать некоторые из присутствующих дам. Он говорил с выраженным южногерманским акцентом, звучавшим в его устах даже мило. Он сопровождал нас в течение всего путешествия и оказался очень обаятельным и симпатичным человеком. Его не портила даже не совсем традиционная сексуальная ориентация, что проскальзывало у него на каждом шагу. Впрочем, исходя из моего жизненного опыта, замечу, что такие люди обычно чрезвычайно милы. Видите, стоит мне только приняться писать о такого рода людях, как у меня на каждом шагу появляется слово «милый». Правда, забавно. Кроме всего, в обязанности райзодиректора входили и постоянные объяснения по местному судовому радио и телевизору и рассказ о местах, мимо которых мы в настоящий момент проезжали, а если точнее, проплывали. Кристиан подозвал стоявшую неподалеку стюардессу филиппинку, и она проводила нас в каюту. Уже в первый момент, еще до того, как мы зашли в каюту, нас поразила роскошь всей обстановки. Стены были не просто расписаны, нет, на них были нарисованы чудесные картины, отличавшиеся не только мастерством, но и прекрасным вкусом. Лестницы, ведущие вверх и вниз, были широкими и покрытыми толстыми коврами, которые поддерживались бронзовыми штангами. Перила были из красного дерева, а их опоры из сверкающей бронзы или меди. Тут же за стойкой стояли улыбающиеся дамы в светло-зеленом, готовые все объяснить или помочь. У пассажиров создавалось впечатление, и мы с Наташей не были исключением, что все на корабле, включая команду, существуют только для того, чтобы угождать нам. Однако продолжим. Как же выглядела наша каюта, в которой нам предстояло провести 2,5 недели? Это была довольно большая комната, примерно 16 метров или чуть больше. Она имела несколько вытянутую форму. На торце было встроено большое квадратное окно, которое, к сожалению, не открывалось, лишая нас таким образом возможности проветривать каюту. Вместо этого внутренний климат призван был регулировать кондиционер, который, кстати, не совсем справлялся с этой задачей. Но это только поначалу. Справа от окна стоял диван, превращавшийся при необходимости в кровать, а слева была видна панель, служившая для такой же цели. Вечером она откидывалась и становилась второй кроватью, не уступающей по удобству первой. Тут же стоял журнальный столик со столешницей, ограниченной чуть приподнятым кантом, напоминание о том, что мы находимся на корабле, чтобы при качке стаканы не падали со стола. На столе стояла небольшая ваза со свежими фруктами, которые обновлялись и пополнялись каждый день. Недалеко от входной двери справа был письменный, он же туалетный стол с большим зеркалом, а слева два шкафа, один из которых содержал маленький сейф. Рассказывают, что однажды какой-то пассажир обратился с жалобой на то, что у него в каюте не работает микроволновая печь. Администрация никак не могла взять в толк, о чем шла речь, ведь нагревательных приборов в каюте вообще быть не должно, да и они строго-настрого запрещены всеми правилами. Однако пассажир настаивал, дескать, микроволновка испорчена, не греет и все тут. Пока к его великому смущению не разобрали, что он принял сейф за злополучную коротковолновую печь. Впрочем, может быть, это просто корабельная байка. Сразу слева рядом со входом была дверь, ведущая в ванную комнату и туалет. Все как в лучших отелях. Был в каюте небольшой холодильник-бар с довольно хорошим набором напитков. Над последним застекленная полка с набором бокалов. Коньячных швенкеров там, конечно же, не оказалось. Кстати, о коньячных бокалах. У меня, как всегда, была с собой бутылка Реми Мартен. Я пользовался этим благородным напитком и для удовольствия, и для лечения. Я не шучу. Коньяк и в самом деле снимал у меня галопирующую аритмию и возвращал хорошее самочувствие, избавляя меня, кроме всего прочего, и от чувства неуверенности и страха. Буквально на следующий день я обратился за помощью в этом вопросе. Помните милых дам за стойкой? Так вот, среди них была одна, в которую я влюбился с первого взгляда. Звали ее Эрика Альбрехт. Небольшого росточка, очень подвижная, с живыми глазками и с великолепным литературным немецким, но, увы, с очень морщинистым лицом, что и совершенно неудивительно, ведь ей скоро должно было исполниться 83 годика. Это вам не жук чихнул. Я желаю всем людям и в первую очередь самому себе такую старость, если ее так вообще можно назвать в этом случае. Я ее обожал и с удовольствием посещал позднее ее литературные вечера, на которых она с мастерством читала собственные заметки, небольшие эссе и этюды из собственной небедной событиями жизни. Не успела я обратиться к Эрике с вопросом о Швенкере, как она сорвалась с места и побежала. Именно так, мелкими шажками, в ресторан добыть искомое. Честно говоря, мне даже стало немного стыдно. Дескать, погнал бабусю за посудой. Однако не прошло и нескольких минут, как из лифта вышел высокий морской офицер с тремя шевронами на рукавах, как оказалось, директор ресторана, и вручил мне с улыбкой новенький свежевымытый швенкер. Как раз то, что нужно. В каюте для нас были приготовлены и подарки. Каждый получил очень неплохую, конечно же, зеленую сумку, зонтик такого же цвета, но с возвратом, и белый банный халат. Вот теперь я, кажется, достаточно подробно описал нашу каюту, так что даже человек непосвященный сможет себе ее представить.